Глава 6. Это утро началось непривычно, но я не могла сказать, что не рада этому. Честно говоря, еще ни разу в жизни мне не доводилось просыпаться в объятиях мужчины. А то, что этим самым мужчиной был Диар, делало ситуацию еще более неоднозначной. Судя по сероватому тусклому свету, льющемуся из иллюминаторов, Селима только начала подниматься над горизонтом. Именно этот факт и натолкнул меня на мысль, что в такую рань обычно Ди точно еще спит. Это подтверждали его ровное дыхание и теплая рука, неподвижно лежащая на моем животе. Тогда-то я и решила, что лучше уйти сейчас, пока он не проснулся. Увы, эта затея изначально была обречена на провал. Годы, проведенные в роли Себастьяна Клевера, сделали Диара очень осторожным. Спал он поразительно чутко, и едва я попыталась убрать с себя его ладонь и встать, как меня быстро уложили обратно. «Куда собралась?» — хрипловато спросил Ди, глядя на меня сонным взглядом. «К себе». Отозвалась, не в силах сдержать умилённую улыбку. Помятый вид Диара казался мне поразительно милым, настолько, что сама мысль о том, чтобы уйти от него, теперь стала казаться кощунственной. «Полежи еще», — попросил Ди, прижав меня к себе, снова прикрыл глаза. «Ты теплая. И вообще ночь еще не закончилась. Спи». Вот только спать мне уже совсем не хотелось, да и рука Диара почему-то никак не желала лежать спокойно. То поглаживала живот, то перемещалась на бедро. А в момент, когда его губы коснулись моего плеча, стало окончательно ясно, что спать мы сегодня больше не будем. В общем, утро получилось жарким, запоминающимся и очень ярким. К себе в каюту мне удалось попасть уже перед самым завтраком. А едва вошла, сразу же нарвалась на насмешливый взгляд Шейлы. «Что?» Раздраженно рявкнул я, вытягивая из сумки брюки, белье и рубашку. «Ничего», — отозвалась та, пожав плечами. «Ты уже большая девочка и вольна проводить ночи, где пожелаешь». И я надеялась, что она больше ничего не скажет, но наша целительница все же не смогла промолчать. «А тебе не кажется, что вам все же стоит сначала выяснить отношения? А то происходящее между вами выглядит как глупая игра». «Мы пробовали поговорить», — буркнула я, решительно направившись к ванной. Вот только скрыться за ее дверью не успела. «Каждый из вас слышит только себя. Вы ведь даже не попытались понять друг друга. Именно в этом, Элли, и заключается главная ваша проблема». Спорить с ней не имело никакого смысла, потому я только кивнула, показав, что приму ее слова к сведению, и, наконец, скрылась в ванной. Сейчас мне было совсем не до нравоучений, да еще и от девушки, которая почти на 6 лет младше меня. Но ее фраза непонятным образом зависла в голове, не желая никуда оттуда деваться. К завтраку я уже просто не могла думать ни о чем другом. А когда увидела в столовой Диара, когда он тепло мне улыбнулся, неожиданно осознала, что и правда не особенно старалась поставить себя на его место. Посчитала необоснованно обиженным, решила, что в нем просто играет уязвленное самолюбие. А ведь на самом деле все может быть куда сложнее. Что я знаю о том, как он жил все прошедшие полгода? Как встретили его во дворце? Легко ли он свыкся с новой ролью? А еще неожиданно для самой себя осознала, что хочу все это узнать именно от него. Хочу, чтобы он снова начал мне доверять, чтобы делился со мной своими мыслями. Хочу быть с ним. И не просто подругой. Увы, теперь одной только дружбы с ним для меня стало недостаточно. И как только это решение окончательно утвердилось в мыслях, я почувствовала, будто на самом деле сделала шаг в правильном направлении. Навстречу тому единственному человеку, которого любила всем сердцем.